Квадратнолицый мужчина незаметно для себя увлекся ей и опомнился только после толчка сестрицы Ван. Он тотчас произнес: «Госпожа Фан, простите, что этим вечером побеспокоили вас. Я бы хотел вас пригласить завтра вечером поужинать». «Не стоит». Он еще не успел договорить, как его прервала Фан Юнь. «Спасибо за вашу доброту, но вечером мне надо проверить уроки дочки, поэтому прошу прощения». Пусть даже Фан Юнь не просила прощения, ее лицо совершенно не выглядело извиняющимся, даже было слегка равнодушным. Натолкнувшись на отказ, квадратнолицый мужчина невольно смутился. Видя, что дела плохи, сестрица Ван немедленно собралась кое-что сказать, чтобы спасти положение. Но Фан Юнь не дала ей слова, вернувшись обратно в гостиную и закрыв за собой дверь. Оставшимся за дверью обоим людям осталось лишь с возмущенным видом уйти. Фан Юнь села на диван и тихо вздохнула, невольно погладив лоб. Эта сестрица Ван являлась ее коллегой по работе. Обычно ей больше всего нравилось сватать людей, а квадратнолицый был ее дальним родственником по женской линии и занимал должность помощника главы одного поселка, расположенного под Биньхаем. Сестрица Ван хотела познакомить Фан Юнь со своим родственником, который, по слухам, развелся несколько лет назад. После тактичного отказа Фан Юнь сестрица Ван вдруг сама заявилась домой к первой, вынудив ее с неохотой принять гостей. Все-таки это была коллега по работе, они часто виделись, Фан Юнь было неловко не проявить уважение, но гость хотел воспользоваться случаем, чтобы сблизиться, поэтому Фан Юнь уже без всякого смущения напрямую отказала. В противном случае, если бы она связалась с незнакомцем, это бы только доставило много хлопот. Вдобавок Фан Юнь раньше не видела сестрицу Ван такой радушной, а сейчас та примчалась с полным надежды взглядом. Кто знал, что она замышляет? С тех пор, как скончался Лу Циншен, даже в самые трудные моменты своей жизни Фан Юнь никогда не думала найти себе мужчину в качестве опоры. Ей хватало трех послушных и умных детей. Сейчас жизнь постепенно налаживалась. Лу Чэнь и Лу Си преуспевали на работе, а потому Фан Юнь не испытывала тревоги. Ей не хотелось повторно выходить замуж. Совсем не хотелось. Скоро Лу Сюэ поступит в университет. Фан Юнь теперь надеялась, что Лу Чэнь и Лу Си задумаются о потомстве. Такая жизнь вполне устроила бы Фан Юнь. Сейчас Лу Чэнь был звездой. По слухам, звездные браки совершались очень поздно, иначе это могло навредить карьере. Поэтому еще было неизвестно, когда Лу Чэнь обзаведется детьми. А Лу Си помогала младшему брату вести дела в рабочей студии. Она была так занята, что обычно общалась с матерью по телефону всего несколько минут. Разве при таких условиях удастся ей найти подходящего парня? Чем больше Фан Юнь думала об этом, тем больше винила себя за то, что не уследила за своими детьми. «Мам». Фан Юнь только погрузилась в мысли, как с верхнего этажа в припрыжку побежала вниз Лу Сюэ. Она встала на лестнице, оглядывая гостиную. Увидев Фан Юнь одну, она тут же облегченно вздохнула. «Эта мерзкая парочка уже ушла?» Фан Юнь упрекнула. «Нельзя грубить старшим. Или у тебя снова попка зачесалась?» Лу Сюэ быстро спустилась, села возле своей матери и, обняв ее за плечи, сказала: «Они очень мерзкие. Особенно тот мужик, от него меня чуть не стошнило, теперь весь аппетит пропал». Когда она делала невинный вид, ее жалко было ругать. Фан Юнь беспомощно покачала головой из стороны в сторону. Нельзя сказать, что родственник сестрицы Ван был слишком ужасен, просто Фан Юнь не нравился его взгляд. Не желая больше вспоминать этого человека, она произнесла: «Ты разве не собиралась смотреть сериал? Иди включай телевизор». «Точно». Лу Сюэ живо подскочила. «Скоро начнется. Сегодня вечером в 20:30 на тяньцзиньском телевидении впервые выйдет в эфир сериал «Осень в моем сердце», который придумал Лу Чэнь, в котором он же исполнил главную роль». Лу Сюэ не терпелось на это взглянуть и поддержать своего старшего брата. «Дин-дон». Как только Лу Сюэ замолчала, в дверь коттеджа позвонили. Лу Сюэ и Фан Юнь невольно обменялись растерянными взглядами. Неужели те двое опять вернулись? Они все настроение испортили. «Малышка Сюэ». За дверью раздался звонкий крик. «Это малышка Юй». Лу Сюэ, расслышав голос визитера, тут же обрадовалась и немедленно поспешила открыть дверь. Когда дверь открылась, Лу Сюэ сразу плотно окружили три молоденьких девушки. «Малышка Юй, Сяфан, Вэнь-Вэнь, зачем вы пришли?» Эти три девушки были подругами Лу Сюэ и одноклассницами в средней школе. Одна из них была ее одноклассницей в старшей школе. Семьи трех девушек жили в микрорайоне Цзиншен и раньше близко контактировали с семейством Лу. Впоследствии Лусюй вместе с Фан Юнь переехала в общежитие налоговой администрации, поэтому стала реже видеться с подругами, но дружба между ними все равно сохранилась. Теперь Лусюй переехала обратно, все снова жили в одном микрорайоне, что неизбежно привело к тому, что девушки частенько навещали друг друга. Девушка с конским хвостиком рассмеялась. «Мы пришли, чтобы вместе посмотреть сериал с участием твоего братца. К тому же у вас такой большой телевизор, там очень удобно смотреть. Да, кстати, твой братец сейчас снимается в Нанкине». Ранее, во время ремонта, вспомнив, что Фан Юнь нравилось смотреть сериалы, Лу Чэнь решился на покупку нового домашнего кинотеатра. Его поместили в гостиной. Жидкокристаллический телевизор был с диагональю 70 дюймов, с высоким разрешением 4К. Лу Сюй с улыбкой сказала: «Ма Сяофан, признавайся, ты так интересуешься моим братцем, потому что у тебя на него какие-то планы, хочешь моей невесткой стать? Тогда тебе стоит как следует подкупить меня». Среди ее подруг Ма Сяофан чаще остальных расспрашивала ее о Лу Чэне. Девушка с конским хвостиком сильно засмущалась. «Да иди ты». Другая подружка улыбнулась. «Да, точно, точно, все так и есть. Это она нас притащила сюда. Ну-ка повтори». Девушка с конским хвостиком от смущения полезла щекотать подругу. Тут же раздался девичий смех, добавивший жизненность этому большому коттеджу. Заметив бешено галдящих девочек, Фан Юнь невольно произнесла: «Малышка Сюэ, что-то ты не торопишься запускать внутрь своих подруг». Крепко схватившаяся в этот момент за Ма Сяофан Лу Сюэ высунула язык. «Живее проходите, скоро начнется». Три девушки только сейчас заметили сидевшую на диване Фан Юнь и от смущения залились стыдливым румянцем. Они живи поздоровались. «Здравствуйте, тетушка». «Привет». Мило улыбаясь, Фан Юнь встала и сказала: «Присаживайтесь, пойду принесу вам закуску». «Тетушка, незачем утруждать себя». «Спасибо, тетушка». «Мам, я сама». Девушки заговорили наперебой и одна за другой уселись на диван, а Лу Сюэ пошла подключать телевизор к источнику питания. После того, как телевизор был подключен, она взяла пульт и настроила на тяньцзиньское телевидение. Мгновенно показалось изображение высокого разрешения. В данный момент крутилась реклама. После рекламы началась официальная трансляция первой серии сериала «Осень в моем сердце». Лу Сюэ тут же закричала во всю глотку: «Мам, быстрее, сериал начался». Три ее близких подруги уже тесно прижались друг к другу на диване. Шесть глаз уставились на экран телевизора. Началось. Перед телевизором собрались смотреть первую серию «Осени в моем сердце» не только Лу Сюэ и ее подруги, но и еще несметное количество фанатов Лу Чэня и Чэнь Фэйр, а также те зрители, которых завлекла рекламная кампания. По причине авторских прав сериалу «Осень в моем сердце» не разрешалось транслироваться на Вхалитв, поэтому большинство участников войска Лу кинулись на Фиксунтв, чтобы там посмотреть первый эфир телесериала. На Фиксунтв имелась функция комментирования, поэтому фанаты могли и здесь обсуждать друг с другом сериал. Количество смотревших в интернете «Осень в моем сердце» людей стремительно росло. Но 30 минут назад, то есть в 20:00, еще до «Осени в моем сердце» впервые в эфир поспешил выйти личный сериал «Фиксунтв» любимый генеральный директор. Между обоими сериала произошла конкурентная стычка. Любимый генеральный директор являлся выходным сериалом, которым в конце этого года начало заниматься «Фиксунтв». Совокупные инвестиции достигали 50 миллионов юаней. В сериале участвовали многие отечественные известные актеры. К тому же присутствовало большое количество юных привлекательных идолов. Фиксунт впитала большие надежды на свой сериал и развернула рекламную кампанию еще два месяца назад. Изначально оба сериала не должны были впервые транслироваться в один день. Несмотря на то, что «Осень в моем сердце» являлась посторонним сериалом, Фиксунт тоже потратила немало денег на покупку права на первую трансляцию. Однако дата первой трансляции любимого генерального директора уже давно была определена, а «Осень в моем сердце» еще собиралась выйти и на тяньцзиньском телевидении. Время нельзя было поменять. Первый сериал никак не мог уступить последнему, поэтому им пришлось столкнуться в один день. Благодаря потрясающей рекламной кампании, мощному актерскому составу и популярности веб-новеллы, на основе которой был создан сериал «Любимый генеральный директор», первый эфир продемонстрировал горячий интерес публики. По сравнению с этим сериалом, «Осень в моем сердце», которая в основном опиралась на фанатов, безусловно, уступала. Глава 257. Наезд. 257. Наезд. Шанхай, район Хуанпу, универмаг Дунчжу. Универмаг Дунчжу был очень известен в Шанхае, располагался в престижном районе в центре города и находился всего в нескольких сотнях метрах от реки Хуанпу. Это было одно из тех мест, которые очень многие жители Шанхая больше всего любили посещать. Особенно оживленно здесь было вечером в конце недели. Мужчины и женщины с множеством больших и малых пакетов бродили среди магазинчиков, вволю тратя накопившиеся на кредитных карточках денежные средства. Даже в 7-8 часов вечера все столики возле закусочных на 4-м и 5-м этажах были полностью заняты клиентами, а в центре универмага вокруг театральной сцены стояли толпы людей. Несколько десятков охранников универмага в поте лица поддерживали порядок, имея такой напряженный вид, будто шли в бой с могучим врагом. Вечером съемочная группа сериала «Любимый генеральный директор» проводила здесь агитационное мероприятие. В одном месте собрались главные актеры, режиссер и автор веб-новеллы, которые радушно общались с фанатами. Сериал «Любимый генеральный директор» создавался фиксунтф на основе известного литературного произведения, начал сниматься еще 2 месяца назад и вобрал в себя множество отечественных звезд телевидения, среди которых главную мужскую роль исполнил Та Сычен, а главную женскую роль исполнила Цзинья. Эти актеры считались первосортными артистами и в настоящий момент были очень популярны, имея огромное количество фанатов. Съемки «Любимого генерального директора» проходили в Шанхае, а универмаг Дунчжу являлся одним из спонсоров. Многие сцены сериала были сняты именно здесь. Вечернее агитационное мероприятие являлось необходимой частью контракта. Только что совместно исполнившие любовную песню Та Сычен и Цзинья сошли со сцены под восторженные крики фанатов и собирались ненадолго отдохнуть во временном закулисье. В этот момент подошли журналист, у которого перед грудью висела именная табличка, и оператор, державший видеокамеру. Они преградили дорогу обоим актерам, и журналист сразу протянул микрофон. Логотип на микрофоне говорил о том, что журналист работал в Нитяси Интертейнмент. Тут же еще 2 журналиста подошли следом, воспользовавшись удобным случаем раздобыть информацию. Заметив такую обстановку, оба актера одновременно остановились и профессионально натянули на свои лица улыбку. На подобном агитационном мероприятии невозможно было обойтись без журналистов. Организаторы специально давали им конверты с деньгами за то, чтобы те еще больше пиарили сериал. Поэтому вне зависимости от того, устали ли актеры или у них плохое настроение, они обязаны были давать интервью. Журналист из Нитяси сперва задал несколько пустяковых вопросов, а затем внезапно спросил Та Сычена: «Сегодня на Фиксунт впервые выходит в эфир сериал «Любимый генеральный директор. Позвольте узнать у вас как исполнителя главной роли, на какое количество просмотров вы надеетесь?» «Любимый генеральный директор» считался веб-сериалом и собирался проигрываться только на Фиксунтф. Количество просмотров приравнивалось к рейтингу на телевидении. В отличие от высокоавторитетных рейтингов телепрограмм, просмотры на видеохостингах уступали по честности, особенно в сериалах собственного производства, где можно было легко накрутить эти самые просмотры. Но все же на таких крупных видеохостингах, как Youtube и Фиксунтф, просмотры были намного честнее, чем на других мелких сайтах. Разумеется, количество просмотров не являлось единственным показателем качества. На этот вопрос журналиста Та Сычен непринужденно ответил: «Я верю, что этот сериал добьется больших успехов. Я абсолютно уверен в его качестве и убежден, что ему определенно удастся заполучить любовь зрителей». Такой стандартный ответ явно не смог удовлетворить журналиста. Он вновь задал вопрос: «Насколько мне известно, сегодня вечером впервые в эфир на Фиксунтф выйдет еще один сериал «Осень в моем сердце». Позвольте узнать, как вы смотрите на этого конкурента?» Такой вопрос таил в себе ловушку. Если ответить, что сериал плох, тогда все медиа живо поднимут шум. Развлекательные новости стремились привлечь к себе внимание и в первую очередь нуждались в сенсационном материале. Журналисты очень любили организовывать конфликтные ситуации. Но Та Сычен вовсе не был недавно дебютировавшим новичком. Разве мог он попасться в такую ловушку? Он с преспокойным видом взглянул на журналиста, сказав: «Осень в моем сердце – это неплохой продукт». То, что этот сериал впервые выйдет в эфир в один день с любимым генеральным директором, послужит для нас стимулом к еще более упорной работе. Я бы хотел заодно пожелать успеха «Осени в моем сердце». К ответу Та Сычена невозможно было придраться. На самом деле он даже не видел трейлера сериала «Осень в моем сердце», лишь знал, что там исполнит главную роль поп-дива Чэнь Фэйр. Но это ничуть не помешало Тарасычину принять понимающий вид и при этом не возвысить, но и не унизить чужой сериал. Видно было, что он набил руку в этом деле. Поняв, что из Тарасычина ничего стоящего не вытянуть, журналист из Нитяси протянул микрофон к Цзинья. «Тогда хотелось бы узнать у мисс Цзинья, что вы думаете об осени в моем сердце?» Цзинья улыбнулась. Ее улыбка в некоторой степени казалась холодной. «Я думаю, что осень в моем сердце нам не конкурент. Оба сериала невозможно сравнивать». Хаэм, Тарасычен изумленно повернул голову, посмотрев на Цзинья. «Ты случаем головой не ударилась? Или это был такой способ попиариться?» Цзинья тоже уже не была только что дебютировавшим новичком и знала, что стоит говорить, а что нет. Она явно перегнула с ответом. Журналист же в свою очередь сразу воодушевился и поспешно задал вопрос, в чем их нельзя сравнивать. Не обратив внимания на намекающий взгляд Тарасычина, Цзинья прямо заявила, да во всем нельзя сравнивать. Любимый генеральный директор намного превосходит и по сюжету, и по инвестициям, и по актерскому составу. Журналист старался дальше раскрутить эту тему, но в осени в моем сердце главную роль исполняет Чэнь Фэйр. Цзинья равнодушно произнесла, она великолепно поет. Сказав это, исполнительница главной женской роли обернулась и ушла, не дав шанса журналисту из Нитяси продолжить расспрос. Но журналист уже был полностью удовлетворен. Он поспешил готовить статью. Это непременно станет прекрасной темой для разговоров. В тот же день в 12 часов ночи Нитяси Интертейнмент опубликовала соответствующую новость. Заголовок получился достаточно сенсационным. Цзинья наехала на Чэнь Фэйр, она великолепно поет. Писательский талант журналиста позволил в ярких красках описать процесс интервью с Цзинья. В основном обсуждался ее самый последний ответ, из которого следовало, что Цзинья наехала на Чэнь Фэйр за то, что последняя умеет лишь петь, но не разбирается в актерской игре, поэтому «Осень в моем сердце», где Чэнь Фэйр исполнила главную роль, не могла сравниться с любимым генеральным директором. Строго говоря, этот журналист не исказил смысл слов Цзинья. На видеорепортаже отчетливо прослеживалась ее позиция. Помимо Нитяси Интертейнмент, еще два медийных издания поздно ночью опубликовали новость, где сделали акцент на конкуренции двух сериалов и описали двух девушек, как заклятых врагов, безответственно построив предположение. В итоге мгновенно поднялась волна шума. Если говорить о звездном статусе в шоу-бизнесе, то Цзинья было далеко до Чэнь Фэйр, но в телеиндустрии ситуация обстояла слегка иначе. Цзинья являлась профессиональной актрисой и сыграла во многих сериалах, а Чэнь Фэйр лишь появилась в нескольких фильмах в качестве приглашенной звезды и относилась к любителям. Цзинья насмехалась над актерским мастерством Чэнь Фэйр и вряд ли сказала это, не подумав, так профессионалы не поступают. Ключевым моментом являлось то, что любимый генеральный директор и «Осень в моем сердце» почти одновременно впервые вышли в эфир на Фиксунф. Первый сериал набрал 7 миллионов просмотров, а второй – всего лишь 1,4 миллиона. Разница и впрямь была огромной. Главная героиня Цзинья появилась сразу в первой серии, а главная героиня Чэнь Фэйр появится в сериале лишь в следующую субботу. Только на следующий день в полдень Лу Чэнь прочитал эту новость. К настоящему времени по блок-платформе «Волна» уже разнеслись сплетни, касавшиеся наезда Цзинья на Чэнь Фэйр. Бесчисленные фанаты Чэнь Фэйр разносили в пух и прах блок Цзинья, и немало фанатов Цзинья с насмешками прибегали в блок Чэнь Фэйр. Война между обеими сторонами была в самом разгаре. Как такое могло случиться? Лу Чэнь недоумевал. Он невольно спросил сидевшую напротив него Чэнь Фэйр. «Ты ведь с ней не враждуешь?» Оба человека находились на съемочной площадке. Сейчас был полуденный отдых и перекус. Ли Фэйюй показал Лу Чэню развлекательные новости на своем мобильном телефоне, поэтому Лу Чэнь был в полном недоумении. Следовало иметь в виду, что, не считая умышленного пиара, без существования какой-либо вражды любой уже более-менее известный звездный артист вряд ли станет так опрометчиво ссориться, иначе можно было запросто выставить себя на посмешище. Чэнь Фэйр, конечно, уже давно узнала об этом деле, только ничего не рассказывала Лу Чэню. Теперь же на вопрос Лу Чэня она слабо улыбнулась. Должно быть, однажды кое-кто сперва попросил ее сыграть роль, а впоследствии обратились ко мне. Я тогда не знала об этом и чисто из уважения сыграла роль. Только потом узнала все обстоятельства. Так вот в чем дело. Лу Чэнь вдруг прозрел и невольно спросил. А если бы ты на тот момент все знала? Чэнь Фэйр гордо заявила. Я проявила уважение к другу, а с ней меня совершенно ничего не связывало. Если ей нравится давать волю чувствам, то это ее личное дело. Лу Чэнь улыбнулся и показал большой палец Чэнь Фэйр. Сестрица Фэйр неустрашима. Чэнь Фэйр хлопнула его по руке, надув губы. Подхалим. Лу Чэнь хихикнул, спросив, стоит ли тогда публиковать пост для ответного удара. Он испытывал неприязнь к людям, которые устраивали скандал на пустом месте, и хотел как следует дать пощечину в ответ. Чэнь Фэйр отрицательно покачала головой. Нет необходимости. Я попросила сестрицу Чжан временно отменить все интервью. Пусть все идет своим чередом. Когда люди поймут, что нет никакого толка от этих разговоров, то сами замолкнут. Лу Чэнь кивнул. Он знал, что Чэнь Фэйр пренебрегала ввязываться в спор с Цзинья. Обе девушки имели разный звездный статус. Если Чэнь Фэйр начнет всерьез воспринимать Цзинья, то это только пойдет на пользу последней. Стоило осени в моем сердце показать поразительный результат, и тогда наезд Цзинья естественным образом превратится в глупую шутку. Чэнь Фэйр, как и Лу Чэнь, появится во второй половине третьей серии, которая будет транслироваться в следующую субботу. Поэтому сейчас было глупо вступать в конфликт и стараться что-то доказать. Старшой Чэнь, как раз в этот момент быстро подбежал Ли Фэюй. Он со слегка взволнованным видом сообщил. Появились данные по общенациональному рейтингу осени в моем сердце. Лу Чэнь тут же воодушевился, спросив, сколько. Чэнь Фэйр тоже заинтересовалась. Ли Фэюй с улыбкой сказал, 0,22%, 0,22%. Это был достаточно высокий рейтинг. Для дебюта сериала это можно было считать идеальным результатом. Лу Чэнь невольно сделал длинный выдох. Прежняя подавленность мгновенно исчезла без остатка. Глава 258. Одержимость. 258. Одержимость. С наступлением 21 века отечественная телеиндустрия развивалась стремительными темпами, став гигантской промышленностью. В 2014 году Китай занял первое место в мире по количеству произведенных серий, успев снять более 20 тысяч серий. Рыночная конкуренция была невообразимо ожесточенной. Купив или произведя собственный сериал, телестанции вставляли рекламу в начало, конец или середину серии, чтобы покрыть расходы и получить прибыль. Рейтинг являлся важнейшим критерием определения стоимости рекламы, поэтому определение рейтинга стало важной процедурой. В прошлом, когда польза от телевизионной рекламы резко увеличилась в два раза, количество структур по определению рейтинга отечественных телевизионных программ возросло до 10 с лишним штук. Из-за отсутствия закрепленных стандартов, непрерывных подтасовок и инсайдерских сделок царил полный хаос. Некоторые структуры даже не обладали какой-либо квалификацией, но при этом в наглую создавали свой топ рейтинговых передач. Хаос на рынке вынудил государство вмешаться. Главное государственное управление радиовещания, кинематографии и телевидения, взяв инициативу в свои руки, совместно с соответствующими органами организовало компанию «Новые горизонты», которая, полагаясь на свою мощную сеть, отвечала за получение данных по рейтингу телевизионных программ. Говоря о настоящем времени, компания «Новые горизонты» являлась единственным государственным исследовательским органом, чьи сведения были опознавательным маяком в отечественной телеиндустрии. Авторитетность компании и достоверность предоставляемой ею информации не подлежали никаким сомнениям. Сериал «Осень в моем сердце» впервые вышел в эфир одновременно на тяньцзиньском телевидении и Фиксунф. Первая серия на Фиксунф набрала более 1,4 миллиона просмотров и намного отставала от первой серии любимого генерального директора, которая набрала более 7 миллионов просмотров. Но подобное сравнение цифр мало что значило в деловых кругах. Причина была очень проста. Этот сайт принадлежал Фиксунф. Стоило руководству пожелать, и можно было не то что 7 миллионов, но и даже 70 миллионов просмотров запросто накрутить. Пусть даже на крупных сайтах все проводилось достаточно честно, все равно часто встречались случаи, когда руководство сайта улучшало статистику своей продукции. Невозможно было, чтобы импортный низкобюджетный сериал превосходил по статистике высокобюджетный сериал собственного производства. Поэтому на количество просмотров можно было обратить внимание, но не стоило принимать эти данные за истину в последней инстанции. Ни Чэнь Фэйр, ни Лу Чэнь, ни телекомпания «Братья Цаньдэ» не собирались всерьез воспринимать эту информацию. Право на интернет-трансляцию уже было продано. Сколько бы просмотров ни набрала серия, это не принесет никакой прибыли трем сторонам. Фиксунф не подписывала с братьями Цаньдэ соглашение об увеличении цены в зависимости от количества просмотров. Поэтому пусть даже в первый день первая серия набрала бы более 100 миллионов просмотров, люди не получили бы за это ни единого гроша. Строго говоря, количество просмотров лишь влияло на условия производства последующего нового сериала. Зато опубликованный компанией «Новые горизонты» рейтинг был совсем другим делом и имел огромное значение, затрагивая интересы всех людей. 0,22%. С тех пор, как Лучень решил влиться в телеиндустрию, взяв за фундамент сериал «Осень в моем сердце», он уже отлично понимал, что означал определенный процент рейтинга, и просмотрел немало литературы. Обычно новый сериал без участия суперзвезды и без затрат больших денежных средств на рекламу уже считался успешным, если рейтинг доходил до 0,1%. У сериала появлялись средства на дальнейшее существование. Единственной звездой в сериале «Осень в моем сердце» была Чэнь Фэйр. Ее имя действительно помогло сэкономить у ему денег на рекламу. Но Чэнь Фэйр все-таки являлась поп-дивой, а не королевой экрана. Она имела огромную популярность в интернете, однако на телеэкранах привлекала меньше внимания. Поэтому столичная и чжицзянская телестанции предложили невысокую цену за «Осень в моем сердце». Для нового сериала с новичками уже было большой удачей попасть на крупный телеканал. Чего еще надо? Впоследствии тяньцзинское телевидение, с которым заключили договор, тоже предложило невысокую цену, лишь добавило сюда еще соглашение о повышении цены в зависимости от рейтинга. В этом соглашении за основу брался средний по всей стране рейтинг в 0,25%. Иными словами, тяньцзинское телевидение не рассчитывало на то, что «Осень в моем сердце» сумеет добиться такого рейтинга. Не только тяньцзинское телевидение, но и телекомпания «Братья Цаньдэ» предварительно оценивала рейтинг первой трансляции в 0,15-0,18%. Если средний рейтинг всех 20 серий составит 0,18-0,20%, это уже будет победа. Только что опубликованный рейтинг действительно превзошел ожидания большинства людей. Согласно свежим сведениям от компании «Новые горизонты», сериал «Осень в моем сердце» за счет рейтинга в 0,22% занял 6-е место среди сериалов того же жанра и 11-е место среди всех отечественных сериалов, транслировавшихся в тот же день. Достаточно яркое начало. Лучень, естественно, сильно обрадовался. Для него это стало приятной неожиданностью. По правде говоря, в последнее время он испытывал немалое давление. Лучень потратил немало душевных сил, чтобы на свет появился этот сериал, который должен был стать его серьезной опорой для попадания в телеиндустрию. Если с самого начала произвести плохое впечатление, тогда критика, несомненно, окажется очень жесткой. Лучень не боялся неудач. Он был еще достаточно молод и имел средства, но вовсе не желал выставлять себя на посмешище. Жаль только, что это был рейтинг первой серии, а Чэнь Фэйр появится лишь в третьей серии, иначе можно было бы нанести хороший удар по репутации Цзинья. Разве количество просмотров что-то значит? Рейтинг куда круче каких-то просмотров. В шоу-бизнесе критериями определения статуса артиста служили кассовые сборы и телевизионный рейтинг. А просмотры в интернете – это что еще за ерунда? Заметив, как Лучень сияет от радости, Чэнь Фэйр невольно остудила его пыл. Не радуйся раньше времени, посмотрим, что будет на следующей неделе. На предварительную рекламу «Осени в моем сердце» было потрачено совсем немного, а результат оказался весьма неплохим. Тем более конкурс на лучший кавер «Возлюбленных», который проводило тяньцзинское телевидение на блог-платформе «Волна», произвел фурор и привлек много внимания. Поэтому не так уж удивительно, что у первой серии вышел неплохой рейтинг и что у второй будет тот же результат. Зрители уже загорелись любопытством и вне зависимости от эффектности сериала продолжат смотреть его. На следующей неделе продолжится трансляция третьей и четвертой серий. Вот тогда и можно будет увидеть реальный рейтинг. Лучень понял эту мысль и кивнул головой. На следующий день, 13 декабря, на тяньцзинском телевидении транслировалась вторая серия «Осени в моем сердце». Одновременно с этим трансляция проходила и на Фиксунф. В полдень 14 декабря компания «Новые горизонты» вновь обновила на главной странице своего официального сайта список рейтинговых сериалов. «Осень в моем сердце» среди сериалов того же жанра резко повысилась до третьего места, а рейтинг составил 0,26%. К 12 часам того же дня общее количество просмотров на Фиксунф составило 8 миллионов. Несмотря на большое отставание от любимого генерального директора с 20 миллионами просмотров, в действительности разрыв между обоими сериалами значительно сократился. Такой успех заставлял многих удивляться, переживать, завидовать и даже не позволял поверить в это. Столица, район искусства новой эпохи. Телекомпания «Поверлонг Цинема», в кабинете продюсерского отдела. Замдиректора Чжу Минхэ смотрел в экран компьютера. У него был не то мрачный, не то веселый вид. «Осень в моем сердце. 0,26%, 0,24%, 0,03009». Ряд красных цифр колол глаза Чжу Минхэ. Это были опубликованные компанией «Новые горизонты» данные по рейтингу «Осени в моем сердце». Первая цифра означала свежий рейтинг. Вторая цифра – средний рейтинг. Третья цифра – место среди сериалов одного жанра. Четвертая цифра – место среди отечественных сериалов. Если говорить общедоступным языком, то у этого сериала были отличные рейтинги. И все же Чжу Минхэ чувствовал себя скверно. Он по-прежнему помнил, как Лу Чэнь пришел к нему со сценарием и как получил отказ от него. Отказываться от сценариев было обычной работой Чжу Минхэ. Лу Чэнь поставил слишком высокие требования, а потому Чжу Минхэ с сознанием своей правоты отказал ему. Никто не мог тогда сказать, что это был неправильный поступок. Лу Чэнь предложил сценарий, потребовал принять участие в инвестициях и сыграть главную мужскую роль, а также назначил людей на главную женскую роль и на должность режиссера. На такое нельзя было согласиться. Но Чжу Минхэ совершенно не ожидал, что Лу Чэнь определил на главную женскую роль Чэнь Фэйр. Это заставило Чжу Минхэ по-новому все осмыслить. В то время он наотрез отказал Лу Чэню, поэтому уже не мог связаться с последним, иначе сейчас ситуация могла бы обстоять иначе и сериалом бы занималась телекомпания «Поверлонг Цинема». Чжу Минхэ лишь оставалось утешать себя тем, что, пусть даже главную женскую роль исполняла Чэнь Фэйр, этой жестокой драме не удастся освоить рынок, за ее рейтинг нельзя было ручаться, да и инвестировать было крайне рискованно. То же самое Чжу Минхэ говорил своим коллегам. Вскоре он позабыл об этом деле. Однако «Осень в моем сердце» упрямо мелькала у него перед глазами. Одной из горячо обсуждаемых на блог-платформе «Волна тем» была популярная в последнее время основная музыкальная тема «Твои глаза», а также конкурс на лучший кавер возлюбленных. Чжу Минхэ уже не мог оставить это без внимания. В итоге, находясь в робких томлениях, он начал следить за рейтингами данного телесериала. Рейтинг первой серии составил 0,22%. Рейтинг второй серии – 0,26%. Такой успех лишил Чжу Минхэ дара речи. Он чувствовал, как у него горит кожа на лице. Хоть и не хотелось признавать, но профессиональный опыт подсказывал Чжу Минхэ, что сериал «Осень в моем сердце» вполне вероятно станет очень популярным. На это намекал рейтинг второй серии, который повысился на 0,04% по сравнению с первой серией. Не стоило недооценивать мизерный рост в 0,04%. Эта цифра означала, что сериал уже успешно удержал большое количество зрителей. А тот факт, что он вызывал у них желание смотреть дальше, являлся предвестием успешной трансляции. В противном случае рейтинг второй серии абсолютно нового сериала пошел бы на спад. Чаще всего именно такая картина и наблюдалась с другими новыми сериалами. А что больше всего заставляло биться сердце Чжу Минхэ сильнее, так это то, что в первой и во второй сериях «Осени в моем сердце» до сих пор не показались настоящие главные герои. Поп-дива Чэнь Фэйр, являвшаяся самым заметным достоинством сериала, появится только в третьей серии. Чжу Минхэ отчетливо осознавал, что, если ничего неожиданного не случится, рейтинг третьей серии еще поднимется. Не исключена возможность, что будет преодолена отметка в 0,3%. Подумав об этом, Чжу Минхэ невольно занервничал. Он развязал галстук вокруг своей шеи, схватился за мышь и закрыл сайт компании «Новые горизонты». С глаз долой, из сердца вон. Но всего через несколько минут Чжу Минхэ вновь открыл браузер. На этот раз он зашел не на официальный сайт компании «Новые горизонты», а на сайт «Фиксунф». Он знал, что «Осень в моем сердце» также транслировалась на «Фиксунф», поэтому ему хотелось почитать отзывы зрителей, чтобы спрогнозировать развитие рейтинга сериала. В данный момент Чжу Минхэ забыл одну вещь, а именно то, что с тех пор, как он отказал Лу Чэню, этот сериал больше не имел никакого отношения к нему. На самом деле ему вовсе не обязательно было следить за сериалом. Лишь одно объяснение было такому странному поведению – одержимость сериалом. Глава 259. Невозможно помешать. 259. Невозможно помешать. В декабре в стране обычно не выходило в эфир никаких новых популярных сериалов. Но в следующем месяце и во время китайского Нового года наблюдалась совершенно иная ситуация. Множество высокобюджетных работ, которые заранее рекламировали, вступали в крайне ожесточенную борьбу за рейтинги, рынок становился необычайно свирепым. Поэтому для средне- и малобюджетных сериалов декабрь считался редким и удобным промежутком времени, чтобы удачно показать себя. В этот период впервые транслировалось немало новых сериалов, включая и выходные сериалы. В новый сериал «Осень» в моем сердце было вложено совсем немного средств, а потому рейтинги в 0,22% и 0,26% для первой и второй серии соответственно, несомненно, поразили общественность. Данный сериал стал темной лошадкой. Что касалось того, сможет ли он выдержать наступление популярных сериалов в следующем месяце, это пока было неизвестно. В плане просмотров в интернете «Осень в моем сердце» имела еще более мощного соперника. Сериал собственного производства «Фиксунтф», любимый генеральный директор по количеству просмотров, жестко подавлял «Осень в моем сердце». Тем не менее прозорливые люди могли обнаружить, что, если отбросить в сторону просмотры, «Осень в моем сердце» вряд ли проиграет любимому генеральному директору. Об этом говорили зрительские оценки и комментарии к двум сериалам. К 15 декабря любимый генеральный директор в общей сложности набрал более 27 миллионов просмотров, более 120 тысяч комментариев и получил общую оценку 6,4 балла. А «Осень в моем сердце» в общей сложности набрала более 11 миллионов просмотров, более 110 тысяч комментариев и получила общую оценку 8,9 балла. Другими словами, «Осень в моем сердце» примерно в два раза уступала любимому генеральному директору по количеству просмотров, зато разница между количеством комментариев была очень маленькой, а по оценке первый сериал обходил второй на 2,5 балла. Хоть и утверждалось, что оценка и просмотры не были прямо пропорциональны, а у многих популярных сериалов были невысокие оценки, и даже некоторые сериалы с высокими оценками неожиданно закрывались, однако количество комментариев и их содержание позволяли подробнее разглядеть ситуацию. Большинство комментариев к любимому генеральному директору были язвительного содержания. Еще один унылый сериал по книге. Сценаристы совсем не улавливают логику сюжета. История превращается в какую-то неразбериху. Тао Сычен неплохо играет, он настоящий красавчик, а вот Цзинья уже совсем старой стала, даже грим не спасает. Цзинья сделала себе инъекцию в лицо, какая-то у нее искусственная улыбка. Меня девушка заставила смотреть этот сериал. Меня чуть не стошнило, даже первую серию не выдержал, бросаю смотреть эту дрянь. Книгу не читал, но сюжетные ходы слишком уж знакомы, опять показывают типичного властного гендиректора Мэри Сью. Единственное, что радует глаз, так это привлекательные парни и девушки. Это же сериал про городскую моду, достаточно смотреть, как красавицы переодеваются, а остальное не важно. Ха-ха-ха. Мне тоже понравился Тао Сычен. У сериала «Осень в моем сердце» намного реже встречались негативные комментарии. Красиво снято. Любопытный сериал, первая серия затянула. Так жалко и Нэнси. Если бы ее не перепутали, возможно, у нее бы сложилась совсем иная судьба. На месте и Нэнси я бы, наверное, покончила с собой. Говорят, это жестокая драма. Ах, не хочу смотреть трагедию, не люблю трагедии. Юный Инцзюньси такой красавчик. Цуи Синьи хитрая и безжалостная стерва, на самом деле ее тоже жалко. Жизнь в такой семье сильно повлияла на ее психику. Дико извиняюсь, но когда появится Лучень? Лучень и Чень Фэйр должны появиться в третьей серии. Я читал роман, который Лучень обновляет в своем блоге. Жду не дождусь третьей серии. Если говорить о размере инвестиций и актерском составе, то любимый генеральный директор, вне всяких сомнений, превосходил «Осень в моем сердце». Любимый генеральный директор планировался на 40 серий и собрал вместе множество известных отечественных актеров, а сценарий писался на основе широко популярной веб-новеллы. Однако крупные инвестиции и множество звезд не гарантировали неизбежный успех. Отличным примером служили блокбастеры отечественного производства. Многие произведения с крупными инвестициями и мощным актерским составом в итоге с оглушительным треском проваливались в прокате и даже не могли вернуть расходы на рекламу. С телесериалами обстояла та же ситуация. Очень тяжело было уловить вкусы зрителей. Любимый генеральный директор шел по пути чистой коммерции и во всех отношениях энергично пытался угодить молодому поколению зрителей. А «Осень в моем сердце» отличалась от ныне модных молодежных дорам. История начиналась не так прекрасно и намекала на дальнейшую трагедию. Но сериал все равно получил одобрение и любовь очень многих зрителей. 19 декабря своевременно прошла трансляция долгожданной для многих фанатов третьей серии «Осени в моем сердце». 20 декабря транслировалась четвертая серия. Цуй Синьи завидовала Иньэньси, поэтому принимала различные меры, чтобы заставить Иньэньси прожить ее прежнюю мучительную жизнь. А Иньэньси понимала, что должна вернуться к родной матери. Ей только и оставалось, скрипя сердце, наблюдать, как ее горячо любимые приемные родители и старший брат собираются переехать в США. Спустя какое-то время Инцзюньси и Цуй Синьи закончили обучение и вернулись обратно в те края, где родились. Теперь Инси работала телефонным оператором в отеле. Так как Инцзюньси собирался обручиться, он хотел найти всегда беспокоившуюся о нем младшую сестру Инси и сообщить о своей помолвке, но ему все никак не удавалось отыскать девушку. С другой стороны, близкий друг Цзюньси Хань Тэйси из-за того, что являлся внебрачным ребенком, был отправлен своим отцом жить в его отеле, где случайно познакомился с Инси. Благодаря этому, у Цзюньси появился шанс вновь встретиться с Инси. Третья и четвертая серии «Осени в моем сердце» являлись связующими звеньями сериала. Там описывались истории главных героев и важных второстепенных персонажей. Сюжет действительно начинал впечатлять. Рейтинги обеих серий составили 0,31% и 0,35%. Поэтому «Осень в моем сердце» резко повысилась до первого места в топе по рейтингу среди сериалов одного жанра. «Темная лошадка» как следует проявила себя. Это неизбежно вызвало огромную сенсацию в деловых кругах и заставило многие телекомпании, а также развлекательные и посреднические компании обратить свой взор на данный телесериал. Если рейтинги первых двух серий, 0,22% и 0,26%, слегка изумили, то рейтинги третьей и четвертой серии привели людей в неописуемый шок. Многие не понимали, как это возможно, и начали переосмысливать ситуацию. И одноименный роман, который Лу Чэнь обновлял в своем блоге, и ранее выпущенный трейлер с основной музыкальной темой ясно говорили о том, что данный сериал вовсе не веселая молодежная дорама со счастливым концом. Тогда почему такому большому количеству зрителей нравилось смотреть это? Такие рейтинги еще были недостаточно высокими, чтобы называть сериал очень популярным, но, глядя на то, с какой скоростью росли рейтинги, люди понимали, что рано или поздно сериал непременно достигнет стандарта популярности. Неужели у зрителей неожиданно поменялись вкусы? Просмотрев 4 серии, один из представителей деловых кругов опубликовал исследовательский пост, где провел всесторонний анализ и описал достоинства, которыми обладал в настоящее время сериал «Осень в моем сердце». Прежде всего, сюжет был очень оригинальным и специфическим. Он не гнался за большинством. Это позволило сериалу выделиться среди работ того же жанра. Во-вторых, режиссер и сценарист добросовестно подошли к делу. В истории отсутствовали какие-либо явные сюжетные дыры. Образы персонажей не были гиперболизированными или жеманными. Повествование велось в умеренном темпе, постепенно подводя к кульминационному моменту. Именно это и привлекало зрителей. Родственные, дружественные и любовные чувства, воплощенные в сериале, таили в себе скрытый смысл, были сдержаны и держали в напряжении. Это явно была заслуга режиссера. К тому же актерское мастерство нескольких основных актеров заслуживало похвал. Среди них заметнее всех выделялся впервые снимавшийся в сериале Лу Чэнь. Инцзюньси, которого он играл, не только имел привлекательную и выдающуюся внешность, но и во всей красе продемонстрировал сентиментальность и в то же время невозмутимость и непринужденность. Тяжело было поверить, что Лу Чэнь раньше никогда не снимался в настоящем кино или на телевидении и вдобавок не имел актерского образования. Кроме того, тоже впервые снимавшаяся в сериале Чэнь Фэйр сумела изобразить свою героиню Инси непорочной, кроткой и мягкой. Несмотря на некоторые недочеты в актерской игре, она по-прежнему сумела произвести на зрителей глубокое впечатление. Поэтому, описав все достоинства, представитель деловых кругов решительно заявил, что рейтинг «Осени в моем сердце» и дальше будет расти, а настоящему испытанию сериал подвергнется в следующем месяце. Последний месяц 2015 года останется за «Осенью в моем сердце». Широкое одобрение сериала также произошло и на «Фиксунф». После того, как наконец-то на экранах появились Лу Чэнь и Чэнь Фэйр, количество просмотров у третьей и четвертой серии значительно увеличилось по сравнению с прошлыми сериями и почти приблизилось к любимому генеральному директору. Тем более четвертая серия собрала более 10 миллионов просмотров и отстала от любимого генерального директора всего на несколько сотен тысяч просмотров. Оценка же «Осени в моем сердце» не стала снижаться из-за увеличения числа зрителей, наоборот, повысилась до 9,1 балла, а количество комментариев перевалило за 500 тысяч штук. Оценка любимого генерального директора вновь понизилась, а комментариев стало намного меньше, чем в осени в моем сердце. Такая ситуация поставила Фиксунтв в весьма неловкое положение. Личный сериал сайта на своей же территории вдруг проиграл импортному низкобюджетному сериалу. Несмотря на то, что, с практической точки зрения, количество просмотров не влияло на стоимость рекламы, это все равно тяжело было вынести, руководство сайта чувствовало себя опозоренным. В результате на следующий день после выхода новой серии любимого генерального директора внимательные интернет-пользователи заметили, что общее количество просмотров этого веб-сериала резко увеличилось, вновь установив немалую дистанцию с осенью в моем сердце. Вдобавок Фиксунтв на главной странице стало еще больше рекламировать любимого генерального директора. Только эти действия никак не могли помешать сериалу «Осень в моем сердце» и дальше развиваться. 26 и 27 декабря вышли 5 и 6 серии. Их рейтинги, подобно ракете, взлетели вверх, преодолев отметку в 0,50%. Они составили 0,51% и 0,55%. По сравнению с первыми сериями, рейтинги выросли в два раза. Отметка в 0,5% являлась важным указателем популярности сериала. Когда эту отметку удавалось преодолеть, сериал считался популярным. Теперь никто не сомневался, что «Осень в моем сердце» – это темная лошадка. Кто-то даже начал беспокоиться о другом значимом городском сериале «Мое сердце высоко парит», который должен был впервые транслироваться 1 января. В тот момент, когда «Осень в моем сердце» начала набирать популярность, необходимо было упомянуть другой транслировавшийся в это же время сериал, а именно второй сезон «Городской любви». Этот сериал, транслировавшийся на канале «Современность», некогда отказался от «Лучиня». Рейтинг первого сезона составил 0,17%, а рейтинг второго сезона опустился до 0,15%, после чего продолжал опускаться и больше не поднимался. У последних серий рейтинг составил 0,1%, даже упал до 0,08%. Судя по отметке в 0,1%, которая считалась минимальной безопасной чертой для выходного сериала, второй сезон «Городской любови» закончится скверно. Но абсолютно никого не волновала судьба этого сериала. Все следили за чудотворной осенью в моем сердце. Глава 260. Чжанливый. 260. Чжанливый. Выжеш. Внезапно раздавшееся дребезжание пробудило Чжанливый ото сна. Она вяло вытянула из-под одеяла руку, схватила мобильный телефон на прикроватной тумбочке, нащупала кнопку и с силой нажала на нее, выключив заигравший будильник. В комнате, завешанной шторами, царил мрак, лишь сквозь небольшую щель в занавесе проникали слабые лучики света. Чжанливый спокойно полежала на кровати несколько минут, пока мозг и тело окончательно не проснулись, а затем неторопливо встала и накинула на себя халат. Ей уже было больше 20 лет. Несмотря на такую прекрасную пору юности, красота – хрупкая вещь. Если в это время не начать как следует ухаживать за своим телом, то после 30 лет уже поздно будет что-то исправлять. Чжанливый очень дорожила собой и с ранних лет научилась заботиться о своем организме. Она всегда работала в бодром душевном и физическом состоянии. Именно это и позволило ей выделиться среди множества конкурентов и получить драгоценную возможность. Она сейчас снималась в телесериале под названием «Осень в моем сердце» и исполняла роль Цуисиньи. Это был самый ненавистный для зрителей персонаж. Умыв лицо и почистив зубы, Чжанливый потратила целый час на утренние оздоровительные процедуры, очистив, тонизировав и увлажнив кожу лица. Профессиональные актеры вынуждены были перед съемками наносить макияж, а различные косметические средства могли ускорить процесс старения кожи. Если заранее не провести защитные оздоровительные процедуры, то актер считался безответственным по отношению к себе. Только мало кто так же, как Чжанливый, вставал на час раньше, чтобы сперва провести оздоровительные процедуры. Закончив с процедурами, она переоделась в спортивную одежду и покинула номер, побежав вниз на тренировку в спортзале. Когда Чжанливый появилась в ресторане, уже было 7:30. Большинство актеров и сотрудников съемочной группы уже позавтракали в ресторане. Еще до наступления 8 часов утра они отправились на съемочную площадку, чтобы приступить к выполнению запланированных на сегодня заданий. В ресторане присутствовала не только съемочная группа «Осени в моем сердце», но и другие коллективы, поэтому внутри было достаточно оживленно. Здесь располагалась принадлежавшая нанкинской киностудии «Деревня искусств», являвшаяся отелем с многокомнатными номерами, где проживали участники съемочной группы. Несмотря на то, что это место уступало по качеству услуг настоящему гранд-отелю, однако превосходило по своему расположению и полному оснащению всем необходимым, поэтому проживание было весьма комфортабельным. С тех пор, как Нанкинская киностудия официально открылась, в деревне искусств никогда не проживало мало съемочных групп. Даже в Новый год чаще всего здесь жило более 10 съемочных групп. «Доброе утро, мисс Чжан. Утро доброе, сестрица Ливы. С добрым утром, сестрица Вэй». Заметив пришедшую Чжан Ливы, многие один за другим с ней поздоровались. Среди этих людей кое-кто даже не состоял в съемочной группе «Осени в моем сердце». Все ее знали, некоторые хотели ей помочь принести завтрак. Эти люди смотрели на Чжан Ливой с восхищением и завистью. С ней прежде никогда так не обходились. Чжан Ливой в этом году исполнилось 25 лет, она окончила Шанхайский институт кинематографии и с 19 лет начала сниматься, также участвовала в нескольких мелких рекламах, но ей все никак не удавалось добиться славы. Она так и не сыграла ни одной важной роли. По окончании учебного заведения она с подругами приехала в столицу, где работала в поте лица, заключив контракт с третьесортной посреднической компанией. За эти несколько лет ей доставались лишь незначительные второстепенные роли. Никто на улице не узнавал ее. Среди ее подруг, которые тоже переехали в столицу, некоторым не удавалось встать на ноги, и они меняли специальность, а некоторые просто выходили замуж. Лишь Чжан Ливой, стиснув зубы, усердно работала и училась. Затем так внезапно начался новый этап в ее жизни. Чжан Ливой до сих пор не верилось, что она обрела популярность. Это было настолько неожиданно, словно стремительно начавшийся летом ураган. Строго говоря, популярным стал сериал «Осень в моем сердце», где Чжан Ливой снималась. Рейтинг последней серии дошел до 0,55% и свысока смотрел на все отечественные сериалы того же жанра. Это событие горячо обсуждалось в интернете. Еще до съемок сериала Чжан Ливой имела более 500 тысяч подписчиков на блог-платформе «Волна». Эта цифра казалась немалой, но Чжан Ливой ясно понимала, что большинство подписчиков было куплено посреднической компанией. Это были так называемые мертвые фанаты. Обычно к одному ее посту приходило всего несколько десятков комментариев, максимум несколько сотен. Но сейчас количество подписавшихся на ее блог резко увеличилось до 1-2 миллиона, вдобавок это были реальные фанаты. Вчера после обеда Чжан Ливой в свободное от съемок время опубликовала фотографию со съемочной площадки, а ближе к вечеру ее лайкнули несколько десятков тысяч человек, число репостов и комментариев превысило 10 тысяч. По сравнению с тем, что было раньше, это было просто небо и земля. По правде говоря, перед тем, как получить роль, Чжан Ливой даже и мечтать не могла, чтобы стать популярной еще до окончания съемок сериала. Она начала набирать популярность, и ее статус резко повысился в шоу-бизнесе. Единственное, что ее немного огорчало, так это огромное множество людей, которые ругали ее в комментариях. Конечно, ругали Чжан Ливой не за ее моральные качества или какие-то непристойные поступки, а за исполняемого ей персонажа, который вызывал дикую ненависть. Все поносили Цуэ Синьи, которую играла Чжан Ливой. Даже сама Чжан Ливой после прочтения сценария осталась в шоке от своей героини. Но, будучи актрисой, она не только должна была продемонстрировать характерные черты персонажа, но и выявить его внутренние переживания. Цуэ Синьи была хоть и испорченной, но все же лишенной любви и жаждавшей этой любви девочкой. Большинство ее поступков было связано с дисбалансом психики. Она вовсе не окончательно испортилась. Ее горячее стремление бороться, даже когда ей была уготовлена судьба стать одинокой, определенно являлось ее положительным качеством. Уловить ее переживания было не так-то просто. Требовался высокий уровень актерского мастерства, чтобы сыграть данного персонажа. Чжан Ливой не один десяток раз перечитывала сценарий. К счастью, ей удалось пообщаться с автором сценария и уловить мировоззрение персонажа, а потому ее героиня получилась живой, а не каким-то запрограммированным роботом. Такие старания и такое упорство позволили Чжан Ливой заполучить одобрение режиссера, коллег и многих фанатов. Взяв со шведского стола 2 яйца, стакан молока и несколько кусков хлеба, Чжан Ливой нашла свободное место и села туда. Только она съела ползавтрака, как сбоку подоспела женщина средних лет. Она быстро поздоровалась. «Ливой». Подняв голову и увидев человека, Чжан Ливой слабо улыбнулась. Сестрица Дай уже позавтракала, сидевшая рядом с чжанливой гримерша только что поела и сама уступила свое место. Несколько раз поблагодарив, женщина средних лет уселась и начала перешептываться с чжанливой. Сестрица Дай являлась агентом чжанливой. Чжанливой сменила двух агентов, а сестрица Дай была третьим агентом, которого посредническая компания направила к актрисе. На самом деле чжанливой не слишком нравилась сестрица Дай. Сестрица Дай являлась давним работником посреднической компании, с которой сотрудничала чжанливой, и была хитроумным снобом. В ее подчинении находились четыре артиста. Раньше она мало интересовалась чжанливой, потому что та среди четырех человек не только имела наименьшую известность, но и никогда не угодничала перед ней. Чжанливой получила роль Цуэсиньи благодаря своему усердию и везению. Это никак не было связано с сестрицей Дай. Чжанливой даже знала, что, когда братья Цаньде подбирали кандидата, сестрица Дай хотела порекомендовать другого актера, но в итоге выиграла чжанливой. Поговаривали, что сестрица Дай из-за этого рассердилась и наговорила в компании много грубых речей. Когда чжанливой прибыла в Нанкин, сестрица Дай не последовала за ней. Рядом с актрисой даже не было помощницы. Все изменилось после того, как она впервые появилась на экране. Когда рейтинг сериала «Осень в моем сердце» перевалил за 0,3%, сестрица Дай лично приехала в Нанкин и взяла с собой помощницу. А самым главным являлось то, что сильно поменялось поведение сестрицы Дай. Она больше не была такой высокомерной, а после того, как рейтинг пересек отметку в 0,5%, она совсем изменилась до неузнаваемости, став настолько радушной и дружелюбной, что начало то и дело льстить. Чжанливой про себя смеялась и в то же время ощущала небольшую горечь в сердце. Но она вовсе не зазнавалась в связи со сложившимися обстоятельствами и не стала командовать сестрицей Дай, чтобы отомстить за прежние холодные отношения. В шоу-бизнесе заискивание перед сильными было обычным явлением. Поведение сестрицы Дай не заслуживало резких осуждений. По крайней мере, во время получения роли она выбила для чжанливой неплохой контракт. Пусть даже из этого контракта сестрица Дай и сама получала кое-какие проценты. Чжанливой понимала, что сестрица Дай наверняка беспокоилась, что после получения популярности чжанливой захочет сменить агента. По крайней мере сейчас актриса не планировала производить замену. Конечно, чжанливой не собиралась сообщать о своих планах сестрице Дай, чтобы успокоить ее. Актриса чувствовала, что в ее характере и впрямь было кое-что от Суэсиньи. Сестрица Дай в нетерпении подбежала утром, чтобы сообщить чжанливой хорошую новость. Известный бренд одежды хотел заключить с актрисой представительский контракт. Бренду приглянулся ее потенциал и внешние данные. Контракт планировался на 2 года. Условия были достаточно хорошими. Во время завтрака чжанливой спокойно выслушала сестрицу Дай, после чего произнесла: «Сестрица Дай, отложим это дело пока в сторону. Я думаю, что рейтинг «Осени в моем сердце» сможет еще повыситься. Если бы такой шанс выпал полмесяца назад, то даже за половину предложенной цены чжанливой немедленно бы согласилась. Однако сейчас бренд находился не в том положении, и в будущем можно было извлечь еще большую выгоду». Сестрице Дай нечего было сказать в ответ. Она не ожидала, что чжанливой поведет себя так невозмутимо, и изначально полагала, что та сразу обрадуется. Сестрица Дай обнаружила, что в действительности крайне мало знает о чжанливой. Последняя была более зрелой и рассудительной, чем думала первая, да еще и имела собственное мнение и не собиралась быть под башмаком. Сестрица Дай вдруг ужаснулась, поняв, что может лишиться сокровища. Чжанливой совершенно не обратила внимания на реакцию сестрицы Дай. Она неторопливо позавтракала, позвала свою помощницу и, сев на арендованной съемочной группой автобус, поехала на съемочную площадку. Сегодня были запланированы тяжелые съемочные работы. Требовалось непрерывно посещать множество мест. Выйдя из автобуса, чжанливой вскоре заметила 2 знакомых силуэта. На ее лице тут же показалась обворожительная улыбка. Она стремительно подошла к ним и поздоровалась. «Здравствуйте, сестрица Фейр, учитель Лу». В съемочной группе «Осени в моем сердце» чжанливой больше всех почитала, помимо режиссера, стоявших перед ней 2 людей, Лучиня и Чэнь Фэйр, а особенно Лучиня. Она была искренне признательна ему. Глава 261. Неожиданная новость. 261. Неожиданная новость. Ранее во время переговоров с братьями Цаньде Лучень поставил требования по поводу режиссера и актеров на главные роли. Согласно порядкам телеиндустрии, Он собирался забрать себе самое вкусное в сериале. Поэтому на прежних переговорах с поверлонгцем Нимач Жуминхэ посчитал, что Лучень имел слишком большой аппетит и не ведал границ разумного, а потому без колебаний отказался от сериала «Осень в моем сердце». Такой поступок действительно нельзя было считать ошибочным. Только Чжуминхэ оказался недостаточно терпеливым. Он не ожидал, что на главную женскую роль выбрали Чэнь Фэйр. Ситуация с братьями Цань Дэ отличалась. Операционный директор этой телекомпании Луи сам обратился к Лученю и подробно все разузнал. Лучень не был достаточно влиятелен и, естественно, находился в слабом положении. Поэтому, пусть даже Лученя не просил, но братья Цань Дэ по-прежнему ценили его мнение при выборе кандидатов на важные второстепенные роли. В сериале Цуй Синьи являлась значимым второстепенным персонажем, сцены с ней были очень важны. Она часто пересекалась с главным героем, поэтому телекомпания «Братья Цань Дэ» при отборе кандидатов специально отправила Лученю видео с семью отобранными актрисами. Лучень среди семи человек выбрал Чжан Ливэй. Он, конечно, не был с ней знаком, лишь чувствовал, что по внешним данным отлично подходит, кастинг удовлетворил его. После официального заключения контракта Чжан Ливэй от компании узнала об этом и, естественно, была безмерно благодарна Лученю. Телеиндустрия была весьма запутанным местом. Еще не факт, что, обладая талантами и реальными силами, ты непременно сможешь встать на голову выше остальных. Уже бесчисленное множество талантливых личностей кануло в небытие. Существовало очень много писаных и неписаных правил.